«У вас несколько мелодраматическое представление о смерти, миссис Пит», — мягко сказал Шоу. «Обычно все гораздо проще. Например, лихорадка, которая никак не прекращается и в конце концов истощает организм больного, можно сказать, выжигает его изнутри. Или непрекращающийся сухой кашель, который переходит в кровотечение и все больше и больше ослабляет больного, пока у него не остается больше сил сопротивляться. Иной раз это ребенок или молодой человек, или женщина, изнуренная работой и непрерывными деторождениями, или мужчина, который долго работал в сырости и на холоде, пока не угробил свои легкие. Иногда это полный человек, склонный к апоплексии, или ребенок, родившийся слишком слабым, чтобы выжить. Как это ни удивительно, но очень часто их конец бывает вполне мирным». Шарлотта посмотрела ему в лицо. Воспоминания очень четко отражались на нем, в его глазах. Это была печаль, но не по умершим, а по живым, память об их боли и гневе. Печали по собственной неспособности им помочь, как-то облегчить это ощущение потери, внезапно возникшего одиночества и ужасной пустоты, когда душа человека, которого вы любили, расстается со своей земной оболочкой, и даже эхо былой жизни постепенно затихает где-то вдали, а здесь остается только прах, еще сохраняющий форму человеческого тела, но уже пустой и холодный, как очаг, когда в нем потушили огонь. «Но ведь так бывает не всегда», — с сожалением сказала она, ненавидя себя за то, что настойчиво продолжает развивать эту тему. «Некоторые сражаются до самого конца, а некоторые родственники ни за что не хотят мириться с утратой. Разве не могло так случиться, что некто счел, что вы сделали не все, что могли? Возможно, не по злому умыслу, а просто по небрежности или по незнанию». Шарлотта произнесла это с едва заметной грустной улыбкой и так мягко, что он даже не мог подумать, что она верит в нечто подобное. Между бровей Шоу появилась глубокая морщина, и он посмотрел на нее с некоторым изумлением. «Нет, никто из родственников никогда не проявлял никаких подобных чувств. Одно только естественное огорчение и страдание. Люди часто злятся, гневаются, когда смерть наступает неожиданно. Злятся, потому что судьба их обокрала, и им нужно возложить вину на кого-то конкретного. Но это постепенно проходит. Честно вам скажу, никто и никогда не обвинял меня в том, что я мог бы сделать больше». «Никто?» Шарлотта очень внимательно смотрела на него, но он отнюдь не пытался избегнуть ее пристального взгляда и не покраснел. Нет, он ее не обманывал. Даже сестры Орлингом в связи со смертью Теофилиуса. Ох, доктор тяжело вздохнул. Но это их обычное поведение. Они как раз из тех, кому очень трудно принять, смириться с тем, что кто-то, полный жизни и совершенно здоровый, как Теофилиус, может умереть. Он ведь всегда был у всех на виду и во всем участвовал. Стоило возникнуть любому спору, любой дискуссии, и Теофилиус тут же выступал со своим мнением, многословно и с огромной уверенностью в своей правоте. «И, конечно же, Анжелина и Селеста с ним соглашались», — подсказала Шарлотта. Шоу резко рассмеялся. «Конечно. Но только не в тех случаях, когда он выражал несогласие со своим отцом. Мнения покойного епископа всегда превалировали над всем остальным». «А он часто расходился с ним во мнениях?» «Очень редко. И только по малозначительным вопросам. Например, по поводу вкусов или хобби, коллекционировать книги или картины, носить серое или коричневое, подавать на стол кларет или бургундское, свинину или баранину, рыбу или жаркое из дичи. Или, например, о каком вкусе, хорошем или дурном, свидетельствует коллекционирование китайского фарфора. Ничего серьезного, что имело бы реальное значение». Они всегда пребывали в полном согласии по поводу морального долга, Место и добродетели женщины, по поводу того, каким образом должно управляться общество и кем. «Не думаю, что мне следует слишком волноваться по поводу Теофилиуса», заметила Шарлотта, не подумав, не вспомнив, что тот все-таки был тестем Шоу. То, как его все описывали, слишком здорово напоминало ей дядюшку Эмили Юстаса Марча, а ее воспоминания о нем всегда вызывали смешанные чувства, но все с явным привкусом неприязни. Шоу широко улыбнулся ей, и мысли о смерти на минуту исчезли. Не осталось ничего, кроме огромного удовольствия от общения с нею. «Вы бы его непременно возненавидели», — уверил он ее, — «точно так, как я». Ей хотелось рассмеяться, видеть лишь немного абсурдную и легко воспринимаемую сторону всего этого. Но она никак не могла забыть злобного выражения на лице Селесты, когда разговор зашел о смерти ее брата и того, как ей поддакивала Анжелина, вполне искренне. «Отчего он умер? И почему так внезапно?» «От апоплексического удара», — ответил доктор, теперь подняв взгляд и встретившись с ней глазами. «У него иногда возникали жуткая головная боль, высокое кровяное давление, головокружение, а пару раз даже приступы апоплексии. И, конечно, то и дело приступы подагры. За неделю до смерти у него случился приступ временной слепоты. Он длился только один день, но ужасно его перепугал. Думаю, Теофилиус решил, что это признак приближающейся смерти». «И был прав». Шарлотта прикусила губу, пытаясь найти слова, чтобы задать вопрос, в котором не прозвучал бы намек на вину доктора. Это оказалось нелегко. «Вы все время про это знали?» «Я полагал, что это вполне возможно, но не ожидал, что это произойдет так скоро. Почему вы спросили?» «А вы могли бы предотвратить это, если бы были уверены в диагнозе?» «Нет, ни один врач не знает, как можно предотвратить апоплексический удар. Конечно, не все подобные приступы смертельны. Очень часто у пациента наступает паралич одной стороны тела. Или он теряет способность говорить или зрение, но после этого живет еще многие годы. Некоторые парализованные годами лежат неподвижно и не могут разговаривать, но, насколько можно судить, остаются в полном сознании и понимают все, что происходит вокруг них». «Как это ужасно! Похоже на смерть, но такую, которая не приносит окончательного мира и успокоения. А с Теофилиусом могло такое произойти?» «Могло, но он умер от первого же удара. Возможно, это не следует считать несчастливым исходом». «Вы сказали об этом Селесте и Анжелине?» Брови у него удивленно поднялись, возможно, от осознания собственного упущения. «Нет, не сказал». Он состроил неприятную гримасу. «А теперь, надо полагать, уже немного, чуточку поздно. Они еще подумают, что я ищу какие-то оправдания». «Да», — кивнула Шарлотта. «Они обвиняют вас, но насколько это серьезно, не мне судить». «Бог ты мой!» — взорвался Шоу, и на его лице появилось изумленное выражение. «Неужто вы полагаете, что Анжелина и Селеста стали бы прокрадываться во тьме ночи к моему дому, чтобы сжечь его вместе со мной, потому что считали, что я мог бы спасти Теофилиуса? Это нелепо и абсурдно». «Но кто-то же это проделал?» Изумление с его лица исчезло, осталась одна только боль. «Да, конечно, но не из-за Теофилиуса». «Вы в этом абсолютно уверены? Разве вы исключаете такую возможность, что его смерть произошла в результате убийства? И теперь кто-то боится, что вы можете это понять, а затем и выяснить, кто его убил. В конце концов, ситуация эта сложилась чрезвычайная, не так ли?» Шоу недоверчиво посмотрел на нее, и это выглядело почти комично. Широко раскрытые глаза и открытый рот. Потом постепенно эта мысль стала для него менее абсурдной, и доктор понял всю ее мрачную подоплеку. Он взял со стола свои нож и вилку и снова начал есть, автоматически, усиленно при этом размышляя. «Нет», — сказал он наконец, — «если это было убийство, во что я не верю, значит, оно было проделано идеально. Я ничего не заподозрил и сейчас не подозреваю. Да и кому бы вообще захотелось его убивать? Он был ужасно невыносимый человек, но таких огромное множество. И ни Пруденс, ни Клеменси не нуждались в его деньгах». «Вы уверены?» — мягко спросила она. Шоу поднял руку, перестал есть и улыбнулся вдруг совершенно очаровательной улыбкой, полной радости и удовольствия. «Конечно, Клеменси раздавала свои деньги со всей возможной быстротой, а Пруденс имел и имеет вполне достаточно поступления от своих книг». «Книг?» — Шарлотта крайне удивилась. «Каких книг?» «Ну, например, от тайны леди Памеллы», — ответил он, теперь широко улыбаясь. «Она сочиняет романтические истории. Да, конечно, под другим именем, но имеет огромный успех. Джозаю хватил бы апоплексический удар, если бы он про это узнал. И Селесту тоже, но, естественно, по совершенно иным причинам». «Вы уверены?» Шарлотта была ужасно довольна, но все еще не могла до конца в это поверить. «Конечно, уверен. Клеменси занималась ее делами, чтобы Джозая ничего про это не прознал. Полагаю, теперь этим придется заниматься мне». «Боже ты мой!» Шарлотте очень хотелось захихикать. Это было настолько абсурдно, что она едва сдержалась. Однако оба они слишком были озабочены совсем другими проблемами. «Ну хорошо». Она с усилием привела себя в чувство и несколько успокоилась. «А если не из-за Теофилиуса, не из-за личной к нему неприязни или из-за его денег, тогда из-за чего?» «Не знаю. Я уже обшарил всю память, множество раз перебрал все, что только можно. Реальные события и воображаемые, которые могли бы вызвать чью-то ненависть ко мне или страх, достаточные, чтобы предпринять такой страшный шаг, как попытка убийства». Он помолчал, и в его глазах снова возникла тень прежней ироничности. «Не то чтобы, как потом оказалось, это был слишком большой риск. Полиция, кажется, так и не пришла ни к каким выводам по поводу того, кто это сделал. У них не больше понимания, чем было в первый день». Шарлотта сразу же бросилась на защиту Пита, инстинктивно, и сразу же пожалела об этом. «Вы хотите сказать, что они вам ничего не рассказывают? Но это вовсе не значит, что они не знают». Шоу резко вздернул голову, широко раскрыл глаза. «Они и мне ничего не рассказали», — быстро добавила она. «Но он-то понял разницу». «Конечно, это я поспешил с выводами. Они, кажется, вполне откровенны, но вряд ли станут посвящать меня во все свои дела. Я у них, вероятно, числюсь в главных подозреваемых. По-моему, это абсурдно, но, надо полагать, представляется им вполне разумным подходом». Шарлотте больше нечего было ему сказать. Других вопросов не оставалось, ничего такого она больше придумать не могла. И тем не менее, она так и не могла пока что ответить на вопрос, поставленный Веспасией. Может, он и впрямь дурак, в том смысле, который она вкладывает в это понятие, то есть не видит некоторых эмоциональных нестыковок, которые сразу же разглядела бы любая женщина. «Спасибо, что уделили мне столько времени, доктор Шоу». Шарлотта поднялась из-за стола. «Я понимаю, конечно, что все эти мои вопросы были несколько назойливы и даже нахальны». Она улыбнулась извиняющейся улыбкой и тотчас заметила его мгновенную ответную реакцию. «Я задаю их, потому что проследила весь путь Клеменси и потому что очень высоко оцениваю ее деятельность». Настолько высоко, что крайне озабочена тем, чтобы тот, кто ее убил, был обнаружен. Кроме того, я намерена добиться, чтобы ее работа была продолжена. «Мой зять вообще-то собирается выставить свою кандидатуру на выборах в парламент. Его и мою сестру очень задело то, что нам удалось выяснить, так что я думаю, они не остановятся, прежде чем не займутся проблемой принятия такого закона, которого добивалась Клеменси». Шоу тоже встал, обошел стол и вежливо подвинул стул, давая ей возможность более свободно двигаться. «Вы понапрасну тратите свое время, миссис Пит», — сказал он очень тихо. Тон его голоса был не критический, скорее в нем слышалось сожаление, словно он уже произносил эти же самые слова и раньше, и по тем же причинам, и они в тот раз не принесли никакого результата. Возникло даже ощущение, что в комнате сейчас присутствует Клеменси или благородный призрак этой женщины, которая так нравилась им обоим. Это не казалось им каким-то нежелательным вторжением в их беседу. Для них это было присутствие духа, который отнюдь не возражал против их дружеских встреч, даже против того, как он мягко прикасался к руке Шарлотты, против возникшего чувства близости, когда он прощался с нею, когда его глаза вдруг заблестели, когда он смотрел, как она удаляется, спускается по ступеням, а потом садится в карету, опершись на руку лакея Веспасии. Шоу остался стоять в коридоре. Так он и стоял, выпрямив спину, еще долго после того, как экипаж завернул за угол, прежде чем закрыть за ней дверь и вернуться в столовую. Шарлотта велела кучеру ехать к дому у Орлингамов. Версия, что либо Селеста, либо Анжелина пытались убить доктора Шоу, вовсе не казалась ей неприемлемой. Что бы они ни думали о его небрежности и халатности при лечении Теофилиуса и ответственности за его смерть. Однако в результате этой смерти Клеменси и, следовательно, Шоу унаследовали значительную сумму денег. Такой мотив не следовало выпускать из виду. И чем больше Шарлотта об этом думала, тем больше он казался ей единственной разумной альтернативой, если, конечно, не принимать во внимание какого-нибудь влиятельного владельца трущоб, который опасался ее разоблачений. Насколько реалистична такая версия? Чьи еще имена Клеменси узнала, не считая собственного деда? В своих поисках она, несомненно, должна была узнать и о других таких владельцах, если не прежде у Орлингама, то хотя бы после него. И это послужило толчком, пробудило в ней настоятельное стремление изменить закон, что привело бы к крайне нежелательному вниманию общества к довольно большому числу важных людей. Сомерсет Карлайл упоминал об аристократических семействах, банкирах, судьях, дипломатах, известных публичных личностях, которые едва ли могли позволить, чтобы этот источник их доходов стал известен широкой общественности. А тот самодовольный и самоуверенный адвокат был настолько уверен в том, что его клиенты наверняка прибегнут к насильственным мерам, чтобы сохранить собственную анонимность, что был готов пустить в ход угрозы. Но кто же мог позволить себе выйти так далеко за рамки общественной морали и даже чисто финансовых методов, чтобы совершить убийство? Есть ли хоть какая-то надежда, что им удастся это узнать? Шарлотте представилось, что они разыскивают поджигателя в криминальных кругах, находят его и пытаются заставить назвать имя заказчика убийства. Безнадежные мечты, разве что им очень крупно повезет. И как только эти негодяи узнали про это? Может, Клеменси была так неосторожна, что решилась встретиться с одним из таких лицом к лицу? Нет, конечно, нет. Какой в этом был смысл? И еще она так и не стала разоблачать у Орлингамов, уж это-то точно. Они никогда не стали бы устанавливать этот памятный витраж в честь покойного епископа и просить архиепископа Йоркского его осветить, если бы возник хоть малейший намек на скандал, связанный с его именем. Знал ли об этом Теофилиус? Конечно, Клеменси не могла ему ничего сказать, поскольку он умер задолго до того, как она в результате своих расследований пришла к определенным выводам, В сущности, задолго до того, как она вообще вплотную занялась этой проблемой. Задавал ли он когда-нибудь вопрос, откуда в его семействе берутся такие деньги? Или просто радовался, получая и принимая эти огромные суммы, улыбался и был доволен, что их источник остается под покровом тайны? А что же Анжелина и Селеста? Экипаж уже подъезжал к великолепному подъезду дома у Орлингамов. Через минуту лакей откроет перед Шарлоттой дверцу, она сойдет на землю и поднимется на крыльцо. Надо придумать какой-то предлог, зачем она приехала. Было еще рано, маловероятно, что у них уже сидят какие-то гости. Ее едва ли можно считать другом семьи. Просто внучка давней знакомой и невольное напоминание об убийстве, о полиции и о других подобных же ужасных и тайных проявлениях зла. Парадная дверь распахнулась, и горничная посмотрела на Шарлотту ледяным взглядом с вежливым вопросом на лице. А у нее даже не было визитной карточки. Она чарующе улыбнулась. «Добрый день». «Я занимаюсь работой, которую делала покойная миссис Шоу, и очень хотела бы рассказать сестрам Орлингам, как я ею восхищаюсь. Они сегодня принимают?» Горничная была слишком хорошо вымуштрована, чтобы дать отворот-поворот человеку, который может открыть оазис интересных событий посреди однообразной и монотонной жизни двух старых дев. Сестры Орлингам едва ли выезжали. Разве что в церковь. Все, что они знали о событиях во внешнем мире, ограничивалось лишь тем, что стучалось им прямо в дверь. Поскольку визитки у нее не было, горничная опустила серебряный поднос для карточек на столик при входе и отступила в сторону, давая Шарлотте войти внутрь. «Если вам будет угодно подождать, мэм, я пойду и узнаю. Как мне о вас доложить?» «Миссис Питт. Сестры Орлингам знакомы с моей бабушкой, миссис Эллисон. Мы все восторженные почитатели этого семейства». Это было явным преувеличением. Единственным членом этого семейства, которым Шарлотта действительно восхищалась, была Клеменси. Но этого уже было вполне достаточно, если распространять это восхищение на всех остальных. Горничная провела ее в холл с роскошным мозаичным полом и доминирующим над всем остальным портретом епископа. Розовощекое лицо с крайне самоуверенным выражением сияет улыбкой полного удовлетворения в адрес всякого, кто пересек его порог. Остальные портреты в соседстве с ним выглядели темной массой. Прислужники, члены конгрегации, но никак не выдающиеся личности. Жаль, что здесь не было портрета Теофилиуса. Шарлотте очень хотелось увидеть его лицо, его рот, его глаза, попытаться понять, что он собой представлял, заметить черты схожести между ним и его отцом и дочерьми. Она представляла его себе крайне непохожим на Шоу, насколько это возможно. Эти двое радикально отличались друг от друга самой природой своих характеров. Горничная вернулась и сообщила Шарлотте, что ее примут, сообщила довольно холодным тоном и с ледяным выражением лица. Анжелина и Селеста сидели в гостиной в практически таких же позах, как тогда, когда она заезжала к ним вместе с Кэролайн и бабушкой. Одеты они были в обычные черные платья, аналогичные тем, в каких были и тогда, хорошего качества, немного растянутые во швах, украшенные стеклярусом и в случае Анжелины еще и черными перьями, но весьма скромно. Селеста надела сегодня гагатовые серьги и бусы, очень длинные, и они позвякивали у нее на груди, довольно красивой, и поблескивали в лучах света, поворачиваясь своими гранями, когда она вздыхала.